Глава 17. Семейный ужин. «Ари, это захвати, пожалуйста, тоже». Лора передала ей большое блюдо с горячим. «Мам, ну это уж слишком». Роден покосилась на целую гору равиолей под грибным соусом. «Сколько можно готовить? Вы с бабушкой пытаетесь кого-то убить с помощью чревоугодия?» «Если бы. Но боюсь, что я раньше умру от усталости, чем накормлю до отвала всех твоих братьев. Про отца с дедом я уж молчу». Лора весело подмигнула дочке, убирая выбившуюся прядь со лба тыльной стороной ладони. «Еще и Рэм должен переместиться». «Да, у этого мальчика чудный аппетит. Я бы сказала, императорский», — рассмеялась бабушка Эрин, вытаскивая морковный торт из духовки. «К тому же у нас небольшой праздник. Роннер сдал сессию, наконец». «А Рэм-то запаздывает. Может, случилось что?» — задумчиво пробормотала Ари себе под нос и пошла в столовую. Женщины на кухне молча переглянулись. Они обе знали, каких новостей ждет девушка. Весь этот месяц Ари жила в огромном напряжении, ожидая старшего брата из Элии, словно манну небесную. Занятия закончились, и в день последнего экзамена Ариадны Арн со своими сторонниками высадился у берегов Кархены, не рискнув плыть дальше до Йолика по узкой реке, простреливаемой с обоих берегов. Кархену они взяли, но какой ценой? Их ждали уже в бухте. Рэм сказал, самое сложное было выбраться на берег с кораблей, преодолеть лавину заговоренных магией стрел, сыпавшуюся с небес, а еще на них спустили собак. Не каких-то там охотничьих, а особых родовых собак-гарбов, огромных, как откормленные телки, свирепых черных тварей с горящими глазами. В воде Арн потерял почти сотню убитыми. Вольга-то ранили в плечо стрелой, но тот в пылу сражения даже не заметил. Вырвал сам застрявший наконечник и перекинул меч в здоровую руку. Ари не совсем понимала, как это можно не заметить, но вспомнила могучего, как медведь, блондина-северянина, который даже в зубах огромным охотничьим ножом ковырялся, и лишь пожала плечами. Шер бешеный, что с него взять? Участок до крепостных стен Кархены армия конугов преодолела быстро. Да и сам замок взяли за 5 часов. Рэм сказал это практически сразу. Он почти не рассказывал больше подробностей, видя, как округляются от ужаса глаза Ари с каждым произнесенным словом. Лишь обмолвился про жидкий огонь, который лили со стен на захватчиков. «На кита немного попали этим огнем», — продолжил брат. «Киту всегда больше всех достается, потому что он лезет первый. Дурной! Какой же он все-таки дурной!» Ари вся подобралась, боясь вздохнуть и слушая Рэма. «Китон не Шер, за него было страшно. Она привязалась к нему за тот месяц. Перед глазами всплыла бесшабашная улыбка и глаза, голубые-голубые, как у брата. Вспомнила слова Арна, что тот совсем не думает в бою, и когда-нибудь его это погубит. «Немного попали огнем. Это как?» — спросила у Рэма севшим голосом. «Ерунда». Брат напряженно улыбнулся, просто куртка загорелась, но он успел ее сбросить. Только, говорят, без бровей остался, и налысо пришлось побриться, а то драный был, как кот. Правда, с лестницы сорвался на спину и не сразу смог встать. А если бы не Арн, разрубили бы его. Он как-то тяжело вздохнул, и Ари поняла, что дальше будет еще хуже. «Ну, говори уже!» Еле сдержалась, чтобы не подскочить к нему. «Ну, Арна топором задели. Не сильно, по спине. Жить будет». Рэм как-то беспечно улыбнулся, что совсем не вязалось с произнесенными словами, составляя жутковатый контраст. Он к киту кинулся на помощь, не успел, наверное, увернуться. Ари вцепилась в салфетку так, что побелели костяшки пальцев. «Как, черт возьми, можно не сильно задеть боевым топором? Что он несет?» Хотела спросить, но язык не поворачивался, просто уставилась на Рэма бездонными из-за расширившихся зрачков глазами. «Да все нормально, не смотри ты так». Рэм нервно фыркнул. «Просто на пару недель задержится в Кархене. На конугах все быстро заживает. Вспомни кита. Ему живот вспороли, а он через несколько дней с тобой с мечом носился. Они бы и раньше выдвинулись. Только Арн хочет полностью восстановиться перед Йоликом, насколько я понял». Ари слушала и не слышала брата. «Его чуть не убили», — стучала в мозгу. Арн почти погиб, пока она сдавала никому не нужный экзамен по древней истории. А впереди еще Йолик. Она ведь может больше никогда его не увидеть. Никогда! Весь ужас осознания обрушился на нее только сейчас. Разом. И с этого момента больше не отпускал. Уже 3 недели прошло со взятия Кархены. Вестей не было. Либо они ждут какого-то удобного момента, либо Арна ранили тяжелее, чем сказал Рэм. Ари не могла придумать другой причины и молилась, чтобы была первая. В Эйлии ей оставаться не было смысла, когда начались каникулы, и она, вернувшись на землю к родителям, бесцельно шаталась по дому, обивая углы. Видеть никого не хотела. Ронар пару раз вытаскивал ее силой в свои шумные компании, но потом смирился и оставил сестру в покое. Разговаривать, улыбаться, делать вид, что ей интересно с другими людьми, когда, может быть, в этот самый момент в Йолике происходит что-то страшное, у Ари не было сил. Она просто ждала, замирая каждый раз, когда отворялась дверь в их дом, надеясь и одновременно боясь увидеть Рэма на пороге. Ее судьба решится совсем скоро. Что бы ни произошло, как раньше уже никогда не будет. «Ну, вы скоро там или нет?» — громыхнул Питер Лин, дедушка Ари, на всю столовую. «Давайте садиться уже». «Сейчас, дорогой!» — донесся из кухни голос его жены, Эллен. «Торт только дамажу». «Какой?» — оживился Макс. «Морковный, твой любимый, Роден. Мама, как обычно, делает все, чтобы тебя ублажить». Лора вошла в столовую и села рядом с ним. «Шикарно! Все-таки не зря приехали», — пробормотал Макс себе под нос. «Ты, Роден, ко мне только поесть и приезжаешь», — рассмеялся Питер, сверкнув глазами на зятя. «Скоро буду тебе список продуктов выдавать, перед тем, как на порог пустить. А то вашу ораву не прокормишь. Пацаны-то уже вон как вымахали. Орлы. А ну прекратить возню, молодые люди». Он с любовью покосился на тихо шпыняющих друг друга под столом Пита и Агора, младших братьев Ари. Сидящий рядом с ними Ронар дал шутливую затрещину зачинщику беспорядка Питу. «А что, Рэма ждать не будем?» Эллен, наконец, выплыла из своего кухонного царства с очередным кулинарным шедевром в руках. 7 одного не ждут», — проворчали одновременно Питер Лин и Макс, не любившие, когда кто-то опаздывал. «Может, он на совете?» — вздохнула Ариадна, рассеянно теребя край скатерти. Отец кинул на нее пронзительный взгляд. «Эта вселенская скорбь на твоем лице мне уже порядком надоела. Ничего не будет с твоим варваром. Наслаждайся цивилизацией, пока можешь». Старший Роден так и не смог принять выбор дочери, считая его несусветной глупостью, и не забывал показать свое отношение при каждом удобном и не очень случае. Ари только взгляд на него из-под лобья кинула, поджала губы и ничего не сказала. Спорить с отцом при дедушке с бабушкой ей не хотелось. «Ну что, Ронар, дорогой, за тебя. Мы все очень рады, что ты успешно закончил первый курс на факультете искусств и что ты тут с нами. Меня лично твоя курсовая действительно впечатлила. Ты молодец!» Лора встала, поднимая бокал, желая прекратить эту молчаливую дуэль между своими родными, от которой за последние 5 месяцев она уже очень сильно устала. Хотелось выставить обоих из дома. «Спасибо, тетя Лора. Я тоже рад, что терпите меня». Рон расплылся в широкой искренней улыбке, поднимаясь со своего места и салютуя ей. Вдруг воздух в столовой слегка задрожал. Ари резко повернулась, выплеснув шампанское на белоснежную скатерть, и уставилась на знакомую рябь, на месте которой через секунду материализовался Рэм. Впилась глазами в его лицо. Возбужден, взгляд лихорадочно сверкает, мазнул по ней, повернулся к отцу. Внутри все оборвалось. Есть новости. Разные. «Не дождались?» Рэм криво усмехнулся, в первую очередь подходя к брату-близнецу, крепко обнимая его, а потом по кругу ко всем остальным. «А у меня, между прочим, уважительная причина». Он плюхнулся на стул рядом с Ари, глядя на отца и говоря больше ему, чем остальным. «Сейчас был экстренный совет. Пришли новости с севера». Девушка до крови прикусила губу. «Почему? Почему он, черт возьми, не смотрит на нее? Рэм же знает, как она ждет». «Конуги взяли Йолик рано утром». Брат, наконец, повернулся к Ари, слабо улыбаясь ей. «Все живы, Вольга тоже. Только не вздумай перемещаться сейчас, там тебе не место», — быстро добавил, видя, как загорелись глаза сестры. Потом повернулся, вперев напряженный взгляд в отца. «Они там, конечно, устроили баню», — проговорил тихо. Макс кивнул. Он хорошо представлял, что имеет в виду сын. «Что со старшим Гарбом?» «Не повезло ему. Рэм даже задышал чаще. Живой. Ждет казни по всем обычаям. Сегодня вечером ритуал проводить будут. После того, как всех остальных казнят. Я так понял, Арн лично будет». Мазнул быстрым взглядом по Ари, глядя, как белеет ее лицо. «Конечно, сам», — фыркнул Макс. «Ты думаешь, почему он так ждал, чтобы спина получше зажила? Нелегко топором с больной спиной столько человек зарубить. Это же размахиваться надо. Хороший у тебя муж будет, дочка, работящий». «Макс, хватит!» Лора сильно дернула его за рукав. «Это обычай, отец, ты несправедлив». Рэм нахмурился, защищая друга. «Да, жестоко. Но у них так принято. Кто выносит приговор, тот и исполняет». Роден пренебрежительно фыркнул. «Что значит казнь по обычаям?» — спросила Элен севшим голосом. «Вам лучше не знать, бабушка», — буркнул себе под нос Рэм. «Да». Макс опять сверкнул глазами. «Просто когда будем разделывать рождественского гуся, можете смело доверить это конугу». Ари, не выдержав, подскочила с места и выбежала из столовой, чувствуя, что сейчас разрыдается при всех. Столько всего, сразу. Радость, что живой. Жуткие эти подробности. Раздражающие уколы отца. Страх перед будущим. Все перемешалось внутри, требуя выхода хотя бы в крике. Лора, проводив дочку взглядом, в сердцах кинула салфетку на стол. «Иди, извиняйся. Что сидишь?» — зашипела на мужа. «Тоже мне ангел нашелся. Не тебе осуждать северянина. Ты мало чем от него отличался». Тот хмуро посмотрел на жену. «Ладно. Наверное, он действительно перегнул. На Ариадне и без него лица не было. Все равно уже не изменить ничего». «Рэм, нас-то ждут когда? Сказали?» — спросил у сына, вставая. «Через 10 дней. Сразу свадьба», — ответил тот, крутя вилку в руках. «Хорошо. Пойду обрадую, чтобы платье выбирала». Вздохнул Макс и пошел искать Ари.